опыту народной медицины в нем отмечен ряд целебных свойств. Препараты из него являются мочегонным, противовоспалительным и сильным успокаивающим средством, а также средством, растворяющим в мочевых органах камни и песок, регулирующим менструации, послабляющим и очищающим кишечный тракт. В этом случае применяют клизмы из отвара травы. Как укрепляющее и успокаивающее средство, препараты из травы очного цвета с успехом употребляют при одышке и туберкулезе легких, а особенно при женских болезнях. Кроме того, при всех нервных болезнях и душевных расстройствах. Особенно эффективно действуют препараты из очного цвета в соединении с валерианой. Как мочегонное, препараты из травы очного цвета рекомендуют при всех каменных болезнях в мочевом и желчном пузырях и в почках. Они помогают также при болезнях печени, в частности, при увеличении ее и от желтухи. При хронических запорах ставят клизмы из отвара очного цвета 20 грамм травы на 1 литр воды. При мочке из свежего сока этого растения прикладывают к больным глазам, откуда и название растения – очный цвет. Способ применения. Отвар. 1 столовая ложка измельченной травы на 2 стакана кипятку. По пол или по полному стакану 2-3 раза в день. Номер 134. Панцерия или пустырник шерстистый. Народное название. Каменная трава, белокудренник, гремячка. Это семейство губоцветных. С лечебной целью используется трава растения. Растет в пустынных степных долинах горных рек и на бесплодных каменистых щебнистых склонах. Панцерия, или пустынник шерстистый, мохнатый, это многолетнее травянистое растение. Имеет толстое с буровато-серой корой корневище. Стебли покрыты белым волоком. Листья сверху с коротко прижатыми волосками, серовато-зеленые, а снизу беловато-серовато-войлочные, шириной 2-4 см поперечники. Цветки сидячие, расположены в многоцветковых мутовках, в пазухах верхних листьев. На конце же стеблей образуют густые яйцевидные или цилиндрические соцветия. Венчик вдвое длиннее чашечки, желтовато-белый, гладкий снаружи и почти войлочный внутри. Вкус растения горький, а запах слабый, цветет в июле-августе. Панцерия – не ядовитое растение. Она содержит горько-экстрактивное вещество, алкалоиды, эфирное масло и витамин С. Фармакологические свойства панцерии таковы. Она расширяет кровеносные сосуды и, благодаря этому, понижает давление крови. При всех заболеваниях нервной сердечно-сосудистая система проявляет успокаивающее, седативное действие и облегчает явление артериосклероза. Как болеутоляющее средство это растение применяют при ревматизме. Как мочегонное его употребляют при водянке. В научной медицине панцерию не используют. Способы применения. Отвар 1,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Настойка 25,0 по 30-40 капель 3 раза в день перед едой. Номер 135. папоротник.